долиной тени смертной. Жизнь человека на земле как тень, которая от восхода до захода солнца крадется по земле и потом исчезает. Очень своеобразно и разнообразно формируются эти тени, и каждая оставляет за собой определенный след. Да, коротка наша жизнь здесь на земле. Говорят, что это приветствие с землей и прощание с ней. И несмотря на это, эта короткая человеческая жизнь включает в себя разные события, как желанные, так и нежеланные. Если потом старость постепенно подошла, и оглянуться назад на свой жизненный путь, который все вновь обременяется тяжелыми приключениями, возникают вопросы, которые большей частью остаются без ответа. Будто человек в своей жизни мог обойти темные места. И были ли это опять же лишь ошибки, которые он делал, через которые его путь часто вел через смертные долины, где он не знал ни входа, ни выхода, или каждому человеку высшей силой определен его путь? Некто, который свою судьбу ввел в тупик, выразился так. В жизни человека бывают минуты, в которые ему свое будущее кажется таким темным и безнадежным, что ему делается страшно сосредоточить свои чувства и мысли на эти минуты, и он старается выключить свои органы чувств и убедить себя, будто будущности не будет и что прошлого не было. В следующей жизненной истории описывается о жизни, которая прошла через подобные ситуации и часто угрожала оборваться, еще не достигнув середины жизни. Жизненные вопросы чаще всего бывают слишком сложные, чтобы всегда получить правильные ответы. И пока человек без Бога идет по этой жизни, все его стремления бессмысленны и не имеют цены. И в последующем жизненном пути было так, но жизнь лишь тогда получает правильный смысл, если имеется опора и если знаешь, что тебя сопровождает надежный путеводитель. Нойвид, июль 1990 года. Я родился 5 октября 1925 года в Кронсвайде, к Хортица Запорожской области. Оба мои родители происходят из Ново-Розенгард и оба из многодетных крестьянских семей. Не знаю причину, почему мои родители оставили родную деревню и в 25-м году переселились в Кронсвайди уже с двумя детьми, с моей сестренкой Марией и братом Якобом. Скорее всего, из-за того, что мой отец кончил центральную школу и получил специальность учителя. В Кронсвайди ему предложили должность учителя, а также квартиру в школе. Мой отец родился 14 мая 1897 года. Как уже было сказано, в большой семье. Его братьев и сестер я только частично знаю. У него было 7 братьев, из которых трое уже в 20-х годах переехали в Канаду, и 3 сестры, которые тоже где-то жили в далекой России, и которых я смог увидеть лишь после войны. Мой отец Якоб был 5-м в семье. Моя мать, рожденная Ремпель, родилась 27 июня 1901 года. Она была первой в семье и имела 4 брата и 2 сестры. Из ее родных в живых осталась только меньшая сестра. Братья погибли в труд армии, а один погиб в немецком вермахте. Я родился уже в Кронсвайди. Первые мои воспоминания те, что мы жили в школе, где на одном конце были жилые комнаты, а на другом были классы. У отца всегда были 2 группы. Или это была первая и третья группа, или вторая и четвертая. Потому что всегда через 2 года было новое поступление учеников. Часто он их держал вместе, только сидели они в противоположной стороне. Одни были до обеда, а другие после. А мы, дети, часто тоже сидели в классах, пока отец вел урок. В моей детской памяти осталась школьная суматоха и шум во время перемены. И то, как бушевали на большом дворе. Размер самой школы был 10 на 20 метров. Обмер школы был делом школьных занятий. Школа стояла у слияния 2 долин, которые потом вместе тянулись к Днепру. От школы шли во всех направлениях дороги и тропинка к деревне. Кронсвайда была хорошая деревенька. Через нее тянулись вдоль и поперек крутые долины, что нашему детству давало много удовольствий во время катания на санках, а позже и много спортивного удовольствия во время катания на лыжах и коньках. К тому же это было близко от Днепра, который тоже оставил наилучшие воспоминания. Он из нас сделал хороших пловцов и водителей лодок. В школе мы жили до осени 1929 года. За веру в Бога моему отцу запретили работать учителем. Именно в этом году началось наступление на все антикоммунистическое. Нас выселили из школы. В то время, конечно, я ничего этого еще не понимал. Вспоминаю лишь, как мы свои пожитки погрузили на телегу с решетчатыми боковыми стенками и ехали по косой дороге вверх по деревне. Мы заняли дом, который оставил брат отца, дядя Дитрих, когда он переехал в Канаду. В мои 4 года я хорошо об этом помню. Далее в моей детской памяти сохранилось, что было весной 1930 года, как коммунисты скот со дворов в колхоз сгоняли. Люди вслед бежали и плакали. У нас не было земли, стало быть, и лошадей. Маленький земельный участок возле нашего дома нам всегда вспахивали. Теперь все пришлось сдать и сложить вместе, и землю в будущем пришлось обрабатывать вместе. За нашим огородом было 2 больших крестьянских двора, которые использовали для того, чтобы так начать организацию колхоза. Сюда же привели всех лошадей, коров собрали в другом месте. Посев должны уже были делать вместе. Зерна для посева тоже не было, поэтому из домов зерно тащили. И при этом тоже коммунисты ходили из домов, собирали зерно. Для этого все обыскивали и все забирали. И не только зерно, но и все, что необходимо для посадки. Кронсвайде была маленькая деревня, расположена на правом берегу Днепра, примерно в 6 километрах от Днепрогэса. Когда планировалась стройка плотины для электростанции, оказалось, что уровень воды Днепра напротив нашей деревни поднимется на много метров, так что часть деревни, которая была очень низкой, затопилась бы. Много домов пришлось снести и вновь построить на более высоком месте. Но эти дома уже не строились в старом стиле, но более по-простому. А от старых крестьянских домов остались немногие. Несмотря на это, деревня была красивая, и я по-детски был влюблен в нее. И сегодня еще имею теплые чувства от там проведенного детства, хотя в моей жизненной истории тогда и появились некоторые темные пятна. После того, как мы вынуждены были оставить школьное здание, папа работал где-то бухгалтером, а сколько времени, уже не помню. Немного позже он принял деревенскую лавку. Это нам, детям, уже показалось правильным. Теперь у папы была возможность все достать, чего тогда трудно было. Первые коньки, первые лыжи, первый велосипед имели мы. До 38 года, когда папу арестовали, у нас неплохое детство было. Только в 33 году, когда в России был страшный голод, и нам пришлось пострадать. Тогда много людей умерло, особенно в соседских деревнях, где в основном жили украинцы. Немцы, которые в большинстве имели в Америке родственников, получали оттуда поддержку. Несколько раз я ездил с родителями закупать продукты, которые имелись в Запорожье, на иностранные деньги. В 32 году был неурожай. В Кронцвайде, думаю, ничего не выросло. Все на солнце выгорело. Еще хорошо помню, 7-летним получил от начальства приказ все силы и возможности использовать, чтобы доставить воду от Днепра на поля. Вся деревня пришла в движение. Использовалась вся посуда, чтобы воду из реки привезти или принести. Но все это было большое безумие. Поля только вытоптали, и весь полив наделал только вред. Ничего было собирать. Особенно плохо было весной 33 года. Если у кого еще и был запас, люди из ГПУ все насильно увозили. Дома обыскивали и все съедобное забирали. Искали они уж очень тщательно. В стенах сверлили дырки, в огородах копали. Где много спрятанного находили, там и людей забирали. Тогда настал голод. Люди были слабые, всех гнали на работу. Мне приходилось на лошадях ездить верхом, когда пахали, боронили и пололи. Был хороший вид на урожай. И вот собирали все силы, чтобы землю обрабатывать. Я работал с дядей Яшей, братом мамы, который ходил за полольной машиной. А я верхом управлял лошадью. Все ребята моего возраста должны были работать. Лошади были настолько слабы, что все время ложились, чего здоровая лошадь редко делает. Пришлось нам их часто менять, и нам стоило много старания, чтобы лежащую лошадь поднять. Да и сами мы были очень голодные. Слава Богу, мы дожили до нового урожая. Я еще хорошо помню тот вечер, когда папа принес немного муки из ячменя нового урожая, и мама быстро из него приготовила галушки. С каким вкусом мы тогда эти галушки из муки ячменя ели, нельзя ни с каким другим вкусом сравнить. И в собственном огороде постепенно стало появляться что-то съедобное. Так мы выдержали страшный голод. В этом же году я начал ходить в школу. Учился я с охотой и был всегда из хороших учеников. Первые 4 класса учился я в Кронцвайде, в деревенской школе, а далее, начиная с 5 класса, в Запорожье, где мы зимой жили в интернате, о котором заботилась деревня Кронцвайде. Осенью и весной, насколько погода позволяла, мы ходили пешком. До немецкой школы было 6 километров. Во время школьных каникул мы, мальчики, уже должны были работать в колхозе, в основном верхом на лошадях во время полевых работ. Этим мы немного подрабатывали дополнительно к тому, что мама в колхозном огороде зарабатывала, где она тоже тяжело должна была работать. Хороший заработок имели мы с братом Яшей при ловле сусликов, которые сельскому хозяйству доставляли много вреда. Дополнительно ко второму заработку это занятие доставляло нам еще много удовольствия. Колхоз платил нам за каждые 14 зверьков один трудодень, и дополнительно мы очень выгодно продавали шкурки. Смотря на обработку и величину шкурок, мы получали до 60 копеек за каждую. Если мы с Яшей до 50 штук ежедневно приносили, то это был очень хороший заработок. Это мы делали до тех пор, пока шкурки потеряли свою цену. Позже, летом, они вообще ничего не стоят. Время, пока это выгодно было, мы использовали полностью. На поле мы эти штуки и ели, подняв их на острие, и так жарили их на огне. Дома мама не разрешала их приготавливать. Дома ими кормили свиней. Значит, со всех сторон эта работа была выгодной. Когда сборщик шкурок ехал по улице, мы ему мешок со шкурками приносили и получали хорошие деньги. Квитанцию, которую он нам давал, мы сдавали в контору, и в конце года мы еще получали на трудодни разные выплаты, как зерно, овощи и так далее. Еще одно занятие, которым я занимался в раннем детстве, было разведение кроликов. Их у меня всегда было очень много. Для этого я во дворе выкопал подвалы. Там они размножались, а потомство держал особо. От них тоже было много пользы. У нас в Кронсвайде каждая семья получала кусок земли для посадки арбузов. И если земля была хорошая, это был хороший доход. Мы жили близко от города и имели хорошую возможность доставлять арбузы на базар. Велосипед мы имели уже с начала 30-х годов. Какие бы маленькие мы ни были, даже с штанги еще не могли крутить педали, но каждый, сменяясь, доставляли арбузы в город на базар. И это до тех пор, пока было время арбузов. Арбузов всегда было много. Их хватало для еды, законсервировать, сироп сварить, а также клали в пшеницу, и они хранились до Рождества. Время арбузов начиналось в августе. Когда папу 3 августа 1938 года арестовали, мы с поля приносили первые арбузы домой. Пока папа был дома, нам нечего было жаловаться на наше детство. Из-за того, что он работал в лавке, мы имели многие преимущества. Мы имели кое-что, чего другие не имели. Нам не нужно было так интенсивно в колхозе работать, как другим детям. Кое-что, конечно, нам приходилось, особенно весной или во время молодьбы, но окупальный сезон мы всегда могли хорошо использовать. Но времена меняются. Постепенно и мы научились узнавать, что положение было более чем напряженное. Не случайно со столов постепенно исчезали Библии, изречения со стен. Мои родители давно уже не пели громко, чего не раньше часто делали. Что-то все больше волновало людей. Было такое чувство, будто какое-то страшное событие должно произойти. В школе занятия начинались каждый день с напоминанием о «дорогом отце» в кавычках Сталине, и этим они и заканчивались. Каждый день весь класс должен был этому «детолюбящему отцу» в кавычках выкрикивать громкое «спасибо». Нам все время ставили на вид, что мы являемся самыми счастливыми детьми во всем мире, и что за это мы, дети, должны были его ежедневно благодарить. Но вскоре мы узнали, о каком это счастье речь шла. Когда мы дома об этом дискутировали, о чем нам в школе говорили, папа держался очень осторожно. По нем видно было, что он много имеет что сказать нам, но что-то его от этого удерживало. Позже все равно вышло наружу. Тогда будущее было перед нами как большой вопросительный знак. Кремлевский отец еще многое не сказал.